Покупка успешно завершилась в 1970 году. Она имела два прямых следствия. Месяцы сложных переговоров наконец убедили Эдуарда, что Элен права, и ему необходим заместитель. Он сразу же позвонил единственному человеку, в ком был абсолютно уверен, Саймону Шеру. Он изложил свое предложение коротко и ясно, и через Атлантический океан уловил, как в Техасе Саймон Шер улыбнулся, услышал радостное возбуждение в его голосе. «Ну что ж, Эдуард, я пробыл тут достаточно долго. Думаю, Дрю не станет за меня цепляться. А зажаренные целиком быки, в конце концов, очень приедаются». Он помолчал. «Когда я вам понадоблюсь?» Эдуард улыбнулся в свою очередь. Он прекрасно понимал, что переговоры предстоят непростые и что Дрю Джонсон вполне может упереться. «Завтра», — отчеканил он. Наступило молчание, потом Шер засмеялся. «Просто не верится», — сказал он. «Что значит женитьба? Вы стали терпеливым». Окончательно в компанию Шер вернулся на исходе 70-го года, в том месяце, когда Эдуард с Элен отпраздновали рождение третьего своего ребенка, снова мальчика, которого нарекли Александром. К его именам, пожалуй, следовало бы добавить еще и Ролфстон, заметил Эдуард, взяв младенца на руки, и с усмешкой посмотрел на Элен. Учитывая время, место и обстоятельства его зачатия. «Какой вздор!» — ответила Элен. «Учитывая обстоятельства, уверен, ты никак быть не можешь». «О, нет, могу». Эдуард приподнял Александра и посмотрел на него с величайшей серьезностью. «Ты появился на свет благодаря Financial Times. Вот так. Ну, что ты на это скажешь?» Александр услужливо побулькал, и его родители засмеялись. Было и третье следствие, но маленькое, и в эйфории удачной сделки, возвращение Саймона Шера и рождение второго сына, Эдуард почти не обратил на него внимания. Несколько часов он недоумевал, потом выбросил из головы и забыл. Имело оно форму телеграммы, доставленной на адрес конторы, в день, когда ролфсоновские отели официально стали собственностью компании. Она гласила: «Поздравляю с приобретением. Лучше поздно». Отправлена она была из Португалии и не подписана. В следующую весну, незадолго до 11-го дня рождения Кэт, в их жизни вновь возник Таддеус Ангелини, без всякого предупреждения, ни письма, ни телефонного звонка, только приглашение, посланное не самим Тедом, а рекламным агентством, готовившим премьеру его последнего фильма «Геттисберг», эпической ленты об американской гражданской войне. Прочитав приглашение, Элен решила было, что им с Эдуардом его прислали, поскольку в прошлом они оба имели касательство к благотворительному начинанию, в пользу которого устраивалась премьера. Но потом она усомнилась, не приглашают ли их по указанию Теда. Она взглянула на дату премьеры — 19 мая, то есть через двое суток после дня рождения Кэт, и точно через 6 лет с тех пор, как она в последний раз видела Теда. Неужели только 6? Ей казалось, что времени прошло гораздо больше. Голливудские дни успели стать далеким прошлым. Однако, пересчитав года, она убедилась, что не ошиблась. 6 лет назад, 19 мая, она приехала к Теду домой, и он показал ей комнату с сумасшедшей мозаикой фотографий. Такое совпадение доказывало, что инициатором приглашения был Тед. Она тут же решила отказаться, но затем заколебалась и в конце концов передумала. Отчасти, сознавала она, причиной было простое любопытство. За 6 прошедших лет Тед ни разу не напомнил о себе. Даже когда умер Льюис, не было ни звонка, ни письма. Теперь Элен знала о нем только то, что читала в газетах. По сути, очень мало. Он снял 10 фильмов, сначала для Джо Стайна и AI, а затем для разных других студий. 2 имели умеренный успех у критиков, но кассового успеха не обрел ни один. В интервью Тед винил во всем студии. В сфере он обладал определенной независимостью. Теперь же, утверждал он, его работу с начала и до конца губит филистерское вмешательство. Элен видела, что его репутация как режиссера все больше сходит на нет. Совсем недавно его уничижительно сравнили с рядом других режиссеров, включая Грегори Герца, и целое поколение новых имен, охарактеризованных как многообещающие. Те 2 фильма, которые она посмотрела, только подтвердили мнение критиков. Оба ей одинаково не понравились. Ее удивило, что Тед, чей творческий почерк всегда отличался точностью и цельностью, вдруг опустился почти до неряшливости. Она с улыбкой заметила, что кое-какие европейские критики из молодых начали датировать угасание Теда с того момента, когда она перестала сниматься у него. А один пылкий француз прямо объявил, что, потеряв Элен, Ангелини расстался со своей музой. К этому она серьезно не отнеслась, однако, читая интервью, заметила, что Тед, когда ему 2 раза задали такой вопрос, пришел в большое раздражение. А в сущности, подумала Элен, глядя на квадратную картонку приглашения, она попросту практически забыла Теда. Семья и компания де Шевиньи настолько ее поглощали, что воспоминания о Теде стерлись. Подобно Голливуду, он принадлежал прошлому. Все же ей было любопытно, а кроме того, она сохраняла определенную лояльность к Теду. Ей не доставило ни малейшего удовольствия, что критики, прежде вилявшие перед ним хвостом, теперь набросились на него и в воинственном азарте нередко перечеркивали и ранние фильмы, те самые, которые прежде превозносили. Геттисберг, заметила она с радостью, очевидно, имел огромный успех, и критическая хула сменялась хвалой. Фильм ставил новые кассовые рекорды. Сьюзен Джером им восторгалась. Элен пришла к выводу, что у нее есть определенные обязательства по отношению к Теду, и приглашение следует принять. Когда она заговорила об этом с Эдуардом, он согласился, но неохотно. Последнее Элен объяснила его неприязнью к Теду и ошиблась. Она показала приглашение Эдуарду, он прочел его, перебросил назад через стол и встал. «Хорошо», — сказал он коротко. «Возможно, ты права, поедем». Он отвернулся. «Зол», — подумала Элен. Эдуард и правда был зол, но не на нее. Зол он был на себя. Саймон Шер работал с ним уже более 1/2 года, и Эдуард вполне отдавал себе отчет, что возвращение Саймона давала ему отличный предлог рассказать Элен о своей связи с Партексом и Сферой. Он, собственно, решил это сделать, твердо решил и мысленно составил все нужные фразы, но так и не сумел их выговорить. Он, и в определенном смысле это ухудшало ситуацию, рассказал ей часть правды. Он рассказал, что 1/2 года назад Саймон Шер уже работал с ним. Он даже упомянул, что у него и у его матери есть акции Partex Chemicals. И вдруг умолк, не в силах продолжать. Элен кормила Александра и посмотрела на него без малейшего подозрения, только очень довольная, что он пригласил Шер. «А я и не знала, что вы знакомы. И ты уверен, что он именно тот, кто тебе нужен? Ах, Эдуард, я так рада!» Эдуард растерялся. Он полагал, что Элен начнет его расспрашивать. Даже надеялся на это. Ведь хотя он был способен уклониться от прямого ответа или умолчать, но лгать ей прямо он не мог. Если бы она только спросила: «Эдуард, неужели ты не знал, что он был в правлении сферы?» Вот тогда бы он во всем признался. Но она не спросила, не стала ничего выяснять. Такое полное доверие. Именно оно в конечном счете помешало ему признаться. Промолчать на первых порах — это одно, но молчать 6 лет? Как это подействует на Элен, если она узнает? Эдуарду казалось, что тогда их общее прошлое обесценится, что она утратит доверие к нему. Вновь и вновь он уже почти решался, но в последнюю минуту не мог себя заставить. Когда наступил и миновал момент первой встречи Элен с Шером в Париже, а вопрос так и не был задан, Эдуард понял, что попал в западню. Шер считал, что он излишне щепетилен. «Эдуард», — сказал он, — «это же было так давно, забудьте и все». Но забыть Эдуард не мог. Ложь принижала его в собственных глазах, и он не верил, что она не принизит его в глазах Элен. Ему еще не доводилось испытывать чувство вины, связанное с обманом, и оно язвило его. Он весь внутренне напрягался всякий раз, когда Саймон, Шер и Элен встречались. А теперь это случалось постоянно. И когда в газете мелькала статья о Партексе, и когда речь заходила о его и Луизы капиталовложениях в эту компанию, как бывало не раз, стоило Луизе в присутствии Элен начать разговор о своих финансовых делах, ведение которых в последнее время раздражало ее в нарастающей степени. Партекс беспокоил его и сам по себе. Та агрессивная экспансия, которую упрямо проводил Дрю Джонсон. Сомнения, которые вызвало последнее слияние, проведенное Партексом, продолжали множиться, особенно после возвращения в Париж Саймона Шера. Прежде присутствие Шера и влияние Эдуарда служили тормозом, укрощавшим горячность Джонсона. Через полгода стало ясно, что никакие тормоза больше не действуют. Джонсон осуществлял программу колоссальных займов, и когда Эдуард с Шером увидели цифры этих займов, обоих охватила тревога. Поэтому, когда незадолго до премьеры Геттисберга Дрю Джонсон прозрачно намекнул, что хотел бы увеличить свой пакет акций Партекса, Эдуард испытал некоторое облегчение. При иных обстоятельствах он мог бы заколебаться, то теперь к явному восторгу Джонсона сразу же согласился. «А вашу мать вам удастся убедить? Как, по-вашему?» — спросил Джонсон. Больше он практически ни о чем не спрашивал, и такой конец того, что когда-то представлялось ему дружеским партнерством, вызвал у Эдуарда смешанные чувства брезгливости, сожаление и освобождение. Продажу собственных акций он устроил очень быстро, но полагал, что убедить Луизу окажется непросто. Он договорился заехать к ней 19 мая перед премьерой Геттисберга. Предвидя кислые расспросы и бесплодные споры, он заранее вооружился данными о последних займах Партекса. К его удивлению, Луиза не только не возражала, но и как будто была рада. «Я же говорила тебе, Эдуард, — с легкой улыбкой сказала она, — что уже довольно давно хочу ликвидировать некоторые свои активы. — Я это знаю, мама, — терпеливо отозвался Эдуард. — Но такая продажа не пустяк. Вы реализуете значительную сумму. — Неужели? — Луиза кокетливо наклонила голову на бок. — Как мило! Эдуард нахмурился. В этот день его мать выглядела прекрасно. Она казалась умиротворенной, счастливой и против обыкновения ни разу не пожаловалась на здоровье. И все-таки что-то в ней встревожило Эдуарда. Луизе было уже 76, хотя факт этот ревниво сохранялся в строжайшей тайне. За последний год она стала еще более непредсказуемой. Иногда, как и на этот раз, она одевалась модно и держалась весело и оживленно, а иногда без видимой причины вновь впадала в мрачное уныние, на долгие недели возвращаясь к серым платьям, опущенным шторам и священнослужителям. Ее настроения, всегда капризные, теперь менялись ежеминутно, и она стала очень обидчивой по пустякам и не терпела, чтобы Эдуард, как иногда бывало прежде, приезжал к ней без предупреждения или позвонил в последнюю минуту перед тем, как сесть в машину. «Так обременительно, Эдуард», — жаловалась она. «Я люблю заранее планировать свой день. Мне уже не 20 лет. Я не люблю неожиданные визиты. Так эгоистично». И это их встреча была вежливо и тщательно обговорена за 3 дня до назначенного часа. Теперь, сидя напротив матери, Эдуард спрашивал себя, не утрачивает ли она прежнюю деловую хватку, отдает ли себе полностью отчет в серьезности шагов, которые они обсуждают. Он решил поговорить с ее врачами, а пока, игнорируя ее непонятную улыбку, попытался втолковать ей, что продажа этих акций принесет ей не сотни тысяч, а миллионы долларов. Луиза перебила его. «Я все поняла, Эдуард», — сказала она брюзгливо. «Ты уже объяснил 1 раз. Так для чего повторять?» «Я просто хочу, мама, чтобы вы поняли, что вопрос не исчерпывается продажей акций. Это я могу устроить для вас без всяких затруднений». «Вот и будь так добр. Но вам следует решить, хотите ли вы вложить эту сумму во что-то другое и...» Луиза взглянула на циферблат часиков, на неизменной черной бархотке и встала. «Эдуард, если мне понадобится твой совет, я обращусь к тебе. Но...» Она снова загадочно улыбнулась. «У меня есть кое-какие идеи. Они и у меня бывают, знаешь ли. А деньги эти мои». Эдуард тоже встал. Время шло, а ему еще надо было заехать в Сен-Клу переодеться перед премьерой. Позиция, занятая Луизой, его раздражала. Ему хотелось просто уйти, предоставить ее самой себе. Он уже шагнул к двери, но вдруг передумал. Луиза была стара, и как бы она ни сердила его, обязательств перед ней это с него не снимало. Он обернулся. «Может быть, мама, вы объясните мне суть ваших идей? Тогда я мог бы помочь вам». Луиза не дала ему договорить. «Я намерена вложить их в недвижимость, Эдуард. Я всегда предпочитала это. Тут мне все понятно. Здания, а не глупые бумажки. Я буду покупать недвижимость, Эдуард, и в твоих советах я не нуждаюсь. Полагаю, для тебя это будет большим облегчением. Ты так поглощен своей семьей, что необходимость уделять время моим пустяковым делам для тебя, конечно, была обузой». «Где вы будете покупать недвижимость, мама?» — устало спросил Эдуард. Луиза нежно ему улыбнулась. «В Португалии», — сказала она. Эдуард собрался что-то ответить, но внезапно его терпение лопнуло. «Как вам угодно», — — сказал он и ушел. Открывался Геттисберг полем сражения. Смерть Тед всегда снимал великолепно, — подумала Элен. Так было и на этот раз. Камера долго панорамировала на равнину, еще подернутую утренним туманом. И только когда общий план сменился средним, недавняя бойня обнаружила себя. То, что вдали казалось кочками и кустиками травы, оборачивалось трупами. Битва кончилась уже давно, и на поле ничто не шевелилось. Люди с раскинутыми руками, со скрюченными спинами, с раскинутыми ногами. Люди, навалившиеся друг на друга, двумя, тремя, четырьмя слоями, в жуткой пародии страстных объятий. Композиция столь же строгая, точная и прекрасная, как у полотен де Лакруа. Слишком прекрасная. Элен увидела и отвела глаза от экрана. Она уже раскаивалась, что приехала, и жалела, что уйти невозможно. Эдуард сидел рядом с ней, выпрямившись, повернув лицо к экрану. Оно было холодным. От Луизы он вернулся сердитым, потому что опаздывал, и его настроение не улучшилось, когда его встретила бурная сцена между Люсиеном и Кэт, в которую уже была втянута Элен.